Ты в любящих руках. Первый секрет, которому могут научить нас дети, которому мы можем поучиться у детей — дети верят, что родители их любят. Дети верят, что родители всегда рядом, и дети всецело доверяют им. Я повторю это еще раз. Дети верят, безусловно, что родители их любят. Дети верят, безусловно, что они рядом, и дети всецело доверяют им. Вы знаете, я вспоминаю, когда у меня в 2003 году родился старший сын. Я брал его на руки и слегка подбрасывал. Подбрасывал и ловил. Богдан улыбался и смотрел на меня. Он радовался. И не боялся, когда я его подбрасывал. Он смотрел на меня и улыбался. У него была уверенность, что я его люблю, что я рядом. Он мне доверял. Вы знаете, у него не было такого: «Эй, батя, ты смотри, ты меня поймай. А то вдруг ты меня подбросишь, а сам руки за спину уберешь. А вдруг ты сейчас меня подбросишь, а тебе кто-то позвонит, и ты отвлечешься. Эй, ты внимательней. А вдруг ты пошутил?» Кстати, даже шутка такая есть. «Ты какой-то странный. Тебя, похоже, в детстве подбросили 5 раз, а поймали всего 2». Понимаете, дети настолько доверяют нам, у них даже нет мысли, что родители их бросят в этот момент. И некоторых из вас прямо сейчас жизнь подбрасывает. И вы в панике, в растерянности, в беспокойстве. Дорогие, вам нужно научиться у детей. Если земные родители, которые имеют лишь малую часть любви в своем сердце, если у них хватает любви, заботы и ума заботиться о детях, не бросать их, быть всегда рядом, то почему вы думаете, что Творец, ваш небесный Папа, вас бросит? Почему мы подозреваем Бога, что Он нас кинет, что Он нас бросит, что Он о нас забыл? Мы начинаем включать ум, понимаете? Все пропало, жизнь меня так подбрасывает, о нет, в этот раз я точно разобьюсь. В этот раз обо мне точно и ангелы забыли, и Творец, и Вселенная, и все высшие силы. Обо мне точно забыли в небесной канцелярии. Дорогие, я хочу вам сказать, вы не разобьетесь. Смотрите на Творца. Доверяйте Небесному Отцу. Представьте себе, если бы ребенок, которого отец подбрасывает, в этот момент думал о стенах, думал о бетонной стяжке, думал о каменной плитке на полу, что бы с ним было? Представьте, если бы он думал, а по статистике ведь он может не поймать меня, его могут отвлечь. Да он бы заикой стал во время этой игры. Почему ребенок не становится заикой? Потому что ребенок верит, что родители его любят, родители всегда рядом, и он доверяет им. Я хочу передать вам, дорогие, Небесный Отец и Матушка Земля, они вас любят, они всегда рядом, и они никогда вас не покинут. Услышьте меня, ваш мир и ваша Вселенная о вас заботятся. Но вы не позволяете этой любви окутать вас. Вы стоите как будто бы в сторонке, смотрите издалека на любящего Небесного Отца, а в уме у вас происходят вот эти игры разума. Открывается ящик сомнений. Он меня забыл, я никому не нужен, я один на один со своими проблемами. Я не уверен, что я любим Вселенной. Я не уверен, что Творец обо мне знает. Я не уверен, что ангелы уж точно обо мне заботятся. Послушай, я сегодня хочу передать тебе привет от Матушки Земли и от Праматери Земли, и от Небесного Отца, и от твоего мира, и от той Вселенной, где ты живешь. Послушай, ты можешь научиться у детей. И прямо сегодня ты можешь научиться у детей и прямо сегодня принять решение. Верить, что твой Небесный Папа тебя любит. Он всегда рядом и готов помочь. Я предлагаю тебе каждое утро, как только ты открываешь глаза, делать следующую практику. Ты знаешь, многое решают первые 5 минут после пробуждения. Это я говорю как психолог и как парапсихолог. Если ты за первые 5 минут впустил дурные мысли, если ты за первые 5 минут полез в телефон, все, в этот день у тебя не будет ничего хорошего. Как только проснулся, начни вспоминать о том, что Творец тебя любит. Начни думать о том, что ты принят им, о том, что ты важен для него. Начни это ощущать, начни в это верить, начни это осознавать. Это самое лучшее начало дня. Перед тем, как ты пойдешь заниматься делами, запрыгни в своих ощущениях на руки к Небесному Отцу. Вспомни о земле Матушке, вспомни о своих ангелах, вспомни о Вселенной, которая тебя любит, которая дала тебе жизнь. Ощути эту любовь, побудь в ней, а потом занимайся своими делами. Дорогие, это тот совет, тот ключ, который дети дают нам. Вы знаете, в моей школе изучаются разные глубокие темы, но у моих учеников возникает побочный эффект. Для них ощущение, что они любимы Богом, что Вселенная о них заботится, что они в любящих руках, становится доминантным. Оно становится перманентным, они постоянно его переживают, потому что практики школы так выстроены, что они ежеминутно возвращают тебя в состояние, когда ты живешь в этом потоке и переживаешь любовь Вселенной и Творца. Поэтому, если вы хотите в этом утвердиться, я приглашаю вас в свою школу.